Трагедия пассажиров Короско. Глава первая. Публика, должно быть, немало удивлялась тому, что ей ничего не известно об участи пассажиров Короско. В наше время мировых пресс-агентств и гласности кажется положительно невероятным, чтобы происшествие международного значения осталось без отклика в печати. Очевидно, на то были весьма серьезные основания, как чисто личного, так и политического характера. Самые факты, конечно, были хорошо известны определенному кругу лиц и даже как-то промелькнули в провинциальной печати, но были встречены с недоверием. Настоящий рассказ написан на основании клятвенных показаний полковника Кохрана и собственноручных писем мисс Адамс, уроженки города Бостона в штате Массачусетс, дополненных со слов очевидца капитана Арчера, состоящего в египетском кавалерийском корпусе, из показаний, данных им на секретном правительственном допросе в Каире. Мистер Джеймс Стивенс отказался добавить что-либо от себя, но так как в представленных ему показаниях не нашел нужным сделать никаких изменений, то надо полагать, что и он не усмотрел в них никаких отступлений от истины. 13 февраля 1895 года небольшой винтовой пароход «Короско» вышел из Шилаля, близ первых порогов Нила, держа рейс на Вади-Хальфу. У меня случайно сохранился список его пассажиров, который я и привожу здесь. Короско. 13 февраля 1895 года. Пассажиры. Полковник Кохран из Лондона. Мистер Сесил Браун из Лондона, Джон Гарри Хидингли из Бостона, Соединенные Штаты, мисс Адамс из Бостона, Соединенные Штаты, мисс Сэдди Адамс из Вустера, Массачусетс, Соединенные Штаты, месье Фарде из Парижа, мистер и миссис Бельмонт из Дублина, Джеймс Стивенс из Манчестера, Джон Стюарт из Бирмингема и миссис Шлезингер с нянькой и ребенком из Флоренции. Таково было маленькое общество пассажиров в момент отправления Короско из Шилаля. Отсюда Короско должен был идти вверх по течению Нубийского Нила на протяжении 200 миль, то есть от первых порогов Нила до вторых. Нубия. Нубия в древности называлась страна, занимавшая часть территории современных Египта и Судана, между первым и шестым порогами Нила. Страна в высшей степени своеобразная, местами широко раскинувшаяся, местами стиснутая до размеров узкой береговой полосы. Под этим названием, разумеется, только плодородная полоса земли, протянувшаяся по берегам Нила, воды которого имеют цвет кофе. Далее простираются уже беспредельные, бесплодные пески Ливийской пустыни, захватывающие чуть ли не всю ширину африканского материка с одной стороны и уходящие в Красное море с другой. И среди этих песков и пустынь, словно гигантский дождевой червь, тянется извилистой полосой Нубия. Повсюду на каждом шагу попадаются следы погибшей расы, потонувшей в глубине веков древней цивилизации. Длинной вереницей тянутся ряды могил и могильных памятников. Там и сям предстают развалины древнего города. Вы узнаете, что он был построен римлянами или египтянами, а чаще всего слышите, что даже и самая память о том, как он некогда назывался, утеряна. Пусть так, но вы невольно удивляетесь, зачем здесь, среди пустыни, стоял некогда город, и только порывшись в исторических источниках, выясните, что целый ряд таких городов был построен исключительно для того, чтобы служить оплотом против набегов диких степных племен, этих хищников, являвшихся сюда с юга. Туристы равнодушным взглядом скользят по несколько однообразным ландшафтам этой страны смерти, полные далеких седых воспоминаний. Беспечно курят, болтают и флиртуют. Пассажиры Кароска представляли собой очень милое, дружное общество. Большинство совершили вместе путешествие из Каира в Асуан и успели познакомиться и сблизиться за это время. Даже прославленная англосаксонская холодность и чопорность таяли под горячими лучами солнца на Ниле. Судьбе было угодно, чтобы в числе пассажиров Кароска не оказалось ни одной неприятной личности, присутствие которой на этих пароходиках бывает достаточно, чтобы отравить удовольствие всего маленького общества. На судне, которое немногим больше парового катера, все поневоле постоянно встречаются. Между пассажирами завязываются отношения. Полковник Кохран был один из тех бравых английских офицеров, которых британское правительство, нормируя сроки служебной деятельности своих граждан, освобождает от обязанностей только по достижении ими предельного возраста. Полковник Кохран был высокий, сухой, горбоносый мужчина, прямой, как палка, с изысканно почтительным и любезным обращением и зорким наблюдательным взглядом. В высшей степени опрятный и аккуратный, в привычках и одежде чрезвычайно корректный, он был настоящим джентльменом до кончиков ногтей. Из чувства англосаксонской нетерпимости ко всякого рода эмоциям он усвоил себе строгую сдержанность в манерах, которую с первого взгляда можно было принять за чопорность. Но близко знавшие его люди были уверены, что ему стоило немалого труда постоянно сдерживать в себе искренние порывы своего доброго, чувствительного сердца. Он скорее внушал к себе уважение, чем любовь, так как невольно чувствовалось, что знакомство с ним нелегко перейдет в дружбу. Но, с другой стороны, несомненно, если бы дружба возникла, она сделалась бы самой преданной. В следующем списке пассажиров стояло имя мистера Сесила Брауна, молодого дипломата, состоявшего при одном из европейских посольств. Он носил на себе отпечаток воспитанников Оксфордского университета, то есть был несколько неестественно натянут в обращении, но весьма интересен как собеседник и вообще человек развитой. У него было несколько печальное и скучающее, но красивое лицо с закрученными небольшими усиками, тихий голос и неслышная походка. Но что придавало ему особенную приятность, так это его способность вдруг оживиться и просиять прелестной улыбкой, если что-либо приходилось ему по душе. Однако какой-то напускной цинизм совершенно затмевал его природный юный энтузиазм, и временами он высказывал мысли тривиальные вместе нездоровые. Целые дни сидел он на палубе, под навесом, с книгой или альбомом набросков, не заговаривая ни с кем из чувства собственного достоинства, но всегда готовый ответить в высшей степени любезно каждому, кто к нему обратится. Американцы держались отдельной группой. Молодой Джон Гарри Хидингли, окончивший с ученой степенью Гарвардский университет и теперь довершавший свое образование кругосветным путешествием, представлял собой образец молодого американца, живой, наблюдательный, невероятно любознательный и жаждущий научиться всему и все себе уяснить, свободный от всякого рода предрассудков, серьезный и вместе веселый, как всякий сильный, здоровый человек в молодые годы. В его манерах и наружности было меньше внешнего лоска, но больше истинной культуры, чем у молодого оксфордского дипломата. Мисс Адамс и мисс Сэйди Адамс – тетушка и племянница. Первая небольшого роста энергичная особа с резкими, не совсем красивыми чертами лица и громадным запасом, даже излишком, никому не понадобившейся нежности и любви. До сего времени она никогда не выезжала из Бостона и теперь усердствовала изо всех сил, трудясь над неблагодарной задачей привить Востоку благоустройство ее родного Массачусетса. Едва она ступила на почву Египта, как тотчас же решила, что здесь требуется навести порядок, и с этого момента у нее было хлопот выше головы. Истертые седлами спины мулов, и голодные бездомные собаки, и мухи, кучами сидевшие на глазах грязных ребятишек, и неопрятные в лохмотьях женщины взывали к ее чувству чистоты и порядка, и она немедля мужественно и самоотверженно принялась за дело. Но так как она не знала ни одного слова из местного наречия и вследствие этого не могла быть понято никем из туземцев, то ее старания не оставили заметного следа на порядках Египта, но зато немало развлекли ее спутников. Никого ее усилия так не забавляли, как ее племянницу Сэдди, которая вместе с миссис Бельмонт была наиболее популярной личностью на Короско. Сэдди была совсем молоденькая девушка, прямо со школьной скамьи, и, как все американки в этом возрасте, еще наполовину ребенок, откровенная, по-детски доверчивая и прямодушная, всегда веселая и довольная, болтливая, живая, но недостаточно почтительная к старшим. Впрочем, эти недостатки забавляли ее спутников и нравились им. Несмотря на то, что мисс Сэдди сохранила чисто детские черты характера, она была высокой, стройной, красивой девушкой, выглядевшей даже несколько старше своих лет благодаря модной прическе, пышному бюсту и значительной округлости форм. Шелест ее юбки, громкий звонкий голос и заразительный детский смех были привычными и желанными звуками для пассажиров Короско. Даже чопорный полковник Кохран заметно смягчился, а безупречно выдрессированный в Оксфорде молодой дипломат забывал быть неестественным в обществе мисс Сэдди. Об остальных пассажирах Короско можно упомянуть в нескольких словах. Месье Фарде – добродушный, словоохотливый резонер, имевший резко определенные взгляды на коварные махинации Англии и нелегальность занимаемого ею в Египте положения. Мистер Бельмонт – круглый, рослый господин с сильной проседью, типичный ирландец. Славился как лучший стрелок на дальней дистанции, бравший все призы на состязании стрелков и охотников в Уимблдоне и Бисли. Его жена – прелестная, изящная женщина, чрезвычайно игривая и приветливая, нравилась решительно всем. Миссис Шлезингер – средних лет вдова, всецело поглощенная заботами о своем шестилетнем ребенке, была почти незаметной личностью среди пассажиров. Достопочтенный сэр Джон Стюарт, пресвитерианский священник или, Конграционалист – человек чрезвычайно тучный, неподвижный и сонливый, но одаренный изрядной долей добродушного юмора. Наконец, упомянем еще мистера Джеймса Стивенса, стряпчего из Манчестера, младшего компаньона товарищеской конторы Хиксон, Уорд и Стивенс. Он путешествовал теперь по предписанию врачей для восстановления здоровья и сил после жестокой инфлюенции. Этот Стивенс за 30 лет своей жизни сам собственными силами выбился в люди, начав с того, что протирал окна в помещении этой самой конторы. Он в настоящее время заведовал всеми ее делами и состоял младшим компаньоном юридической фирмы. Он с головой ушел в сухую техническую работу, жил только для того, чтобы удовлетворять старых и приобретать новых клиентов. В конце концов, самый ум и даже самая душа его стали точными и пунктуальными, как те статьи законов, с которыми он постоянно возился. Работа превратилась для него в настоящую потребность, а поскольку он был холост, то в жизни его не было никакого иного интереса, отвлекающего от любимого дела. Постепенно работа засосала, замуровала все его существо, как в средние века муровали заживо погребенную монахиню. Но вот пришла болезнь, вырвав его из этой могилы, выбросила его на широкую дорогу, залитую солнцем, бросила его в круговорот жизни, далеко от озабоченного делового Манчестера, от его заставленной полками и тяжелой громоздкой мебелью конторы, где на него со всех сторон смотрели мрачные кожаные переплеты сводов законов. Сначала ему было очень тяжело, и все казалось и глупо, и пусто, и тривиально в сравнении с его привычной милой рутиной. Но затем, мало-помалу, он стал прозревать, и ему уже начинало смутно представляться, как скучна и тривиальна была его работа в сравнении с этим обширным, разнообразным миром, который до сих пор был для него совершенно непонятен и которого он вовсе не знал. Иногда ему даже казалось, что этот перерыв в деловой карьере был важнее карьеры. Всякого рода новые живые интересы начинали овладевать его душой. И теперь этот человек средних лет ощутил в себе пробуждение свежести чувств и впечатлений, неведомых ему в молодые годы, проведенные в труде и беспрестанных заботах. Конечно, характер его уже вполне сложился, и вряд ли он перестал быть педантом в своих привычках и разговоре, но теперь он начал интересоваться жизнью, читал, наблюдал, изучал свой «Бедекер» – туристический справочник, издающийся и по сей день, назван в честь его первого составителя Карла Бедекера 1801-1855 годы. Подчеркивал в нем, отмечал на полях известные места, как человек, находящий удовольствие в своем путешествии и желающий поучиться. За время рейса от Каира он успел особенно сойтись с мисс Адамс и ее молоденькой племянницей, чья молодость, смелость, живость, непрестанная болтовня и жизнерадостность нравились ему. Она же, в свою очередь, испытывала уважение к его серьезным знаниям, уравновешенной натуре, но в то же время у нее вызывали жалость его узкий кругозор и замкнутость в каком-то заколдованном кругу, лишавшей его полета мысли и свободы фантазии, то есть всего, что в ее глазах было так необходимо. И вот они сошлись и сдружились. И прочие, глядя, как они сидят, склонившись над путеводителем, невольно улыбались при виде бесстрастного, несколько сумрачного лица рядом с цветущим, молодым, полным жизни личиком девушки. Маленький Коруско шипел, пыхтел, шумел, взбивая пену за кормой, медленно подвигаясь вперед по реке и производя больше шума ради своих 5 узлов в час, чем самое большое атлантическое линейное судно на призовом рейсе. Ряды развалин вставали по обе стороны реки, но по мере того, как наши пассажиры подвигались вперед, эти развалины приобретали иной характер. Некоторые из них были едва ли старше христианской эры. Туристы равнодушно смотрели на полугреческие барельефы храмов, взбирались на холм Коруско, откуда можно было видеть входящее на бесплодной пустыне Востока солнце, и только у великого святилища Абу-Симбел приходили в невольное удивление перед этим гигантским подвигом давно исчезнувшей расы, изрывшей самые недра каменной горы, как будто то был кусок сыра.